Простейший способ для пациентки выиграть в АВВП – не испытывать улучшения. И если у пациентки злой характер, она может предпринять специальные шаги, чтобы выставить терапевта в глупом виде. Одна женщина играла со своим терапевтом в АВВП без всяких признаков улучшения. Наконец, она оставила его, осыпав благодарностями и извинениями. Затем направилась за помощью к священнику и начала играть в АВВП с ним. Через несколько недель она вовлекла его в игру «Насилуют» второй степени. А потом рассказала соседке по секрету, как она разочарована в преподобном. Оказывается, преподобный Блэк не прочь приволокнуться даже за такой непривлекательной и целомудренной женщиной, как она. Конечно, зная его жену, она может его понять, но тем не менее и так далее. Разумеется, проговорилась она совершенно неумышленно, и только потом, к своему ужасу, вспомнила, что соседка — староста церковной общины. В игре с терапевтом она выиграла тем, что не добилась улучшения. В игре со священником выиграла, соблазнив его, хотя ей не хотелось в этом сознаваться. Но второй терапевт ввел ее в группу, которой она уже не могла манипулировать, как раньше. И тогда, когда у нее не стало возможности заполнять время терапии играми АВВП и ВНП, она начала внимательнее присматриваться к собственному поведению и с помощью группы смогла отказаться от обеих игр и АВВП, и насилуют. Антитезис. Вначале терапевт должен установить, искренен ли игрок. Если да, то можно допустить продолжение игры для блага пациентки, пока ее взрослый не укрепится настолько, что станут возможны контрмеры. Если игра ведется неискренне, контрмеры должны быть приняты при первой же возможности, после того, как пациентка будет достаточно подготовлена, чтобы понять происходящее. Терапевт упорно отказывается давать советы, а когда пациентка начинает протестовать, объясняет, что здесь не просто психиатрическая служба добрых советов, а хорошо продуманная стратегия лечения. Со временем эти отказы могут либо рассердить пациентку, либо вызвать симптомы острого состояния тревожности. Следующий шаг зависит от состояния пациентки. Если она слишком расстроена, с ее острыми реакциями следует справиться с помощью соответствующих психиатрических или аналитических процедур, чтобы стабилизировать состояние. Первая цель в лицемерном варианте игры – оторвать взрослого с прописной буквы от лицемерного ребенка с прописной буквы, так, чтобы можно было проанализировать игру. В социальных ситуациях следует избегать интимных отношений с искренними игроками в АВВММ. То же самое каждый умный агент внушает своему клиенту-актеру. С другой стороны, в лицемерный вариант АВВММ порой играют очень интересные интеллигентные женщины. Если их удастся отучить от этой игры, они могут быть прекрасными друзьями дома.